Ближайший рыночный гагуль, встретились подули, пару партий в пул продул. Не хватило фил, пока не словил пулю на жопу, как улей. Азербайджан вкичил, порево под ким. Я под химию, я педофил, пулил гидрогил. Поддержанный Лексус блёв купил, торпеда ЗИЛ, резиновая баба. Все было когда-то, черные ребята отдаются взад, не следя за своим базаром. Этот самый Валерий Газаев, кто-то любит питерскую коку, а кто-то Геру из Баку. Набил на плече розу и колючую проволоку. Я вымутил полку бог, пропитанных лизером африканским. Тыши все под колумбийским насморком, а меня Саша Мэн кидает на сотку пражского. 5 часов на чистых прудах, а длинные ноги спешат на Рижскую. Блять, не ловятся такси, гагули охуели, завышают цену. Я зажигаю фаер на нашем концерте, принимают охранники, электрошоком пизданули. Я как будто бы родился заново. Через пару часов снова пускаю друзьям парики. Ночью плохо засыпаю, если не напыхаюсь нормально. На отдыхе ебёмся правильно. Тут жарко, и пальма накуривает Жанну. Грязной пиздой воняет твоя слава. Кони ебут Динамо, едем обратно. Хорошо, что сейчас накурит маленькая лошадка. Я получил по ебалу кожаной белой перчаткой. Она была Дольче Габбана. Ее носил Филипп Петросович, ебаный болгарин. Мой дядька его знает и подтвердил, он пидорас. В деньгах вся сила, поэтому не курю. Экономлю на сигах под ликвидом. Мои мозги насиловали книга. А легкий бонг, а хряк лох продает порох. Поищи Гриндер. Ты что, пидор? Это мои друзья дали в рот Путину. Я помню пих с итальянкой, облепиховый сироп. Я ж по знаку зодиака козерог. Русик мне прокапывает сахарок, играет хоп. Ой, занимался петингом с твоей бабой. Опять нравится фетиш, за пидора ответишь, лежа в дурке. А у меня до хуя дудки. Йо. Thank you.